Глава 20. Милена. «Почему эта ваша маска так воняет?» «Замечательно. Восхитительно. Просто великолепно. На самом деле, для огромного количества людей именно эта маска для волос абсолютно не пахла. Я в их число не входила. Это было неприятно. Потому что вещь хоть и дорогая, но отменная. Аналогов практически нет. С наслаждением смыла маслянистую субстанцию с рук, нарочито медленно доставая шапочку для душа. Пусть еще посидит, понюхает, пока я не запечатаю все это для пущего эффекта. Вообще-то она абсолютно без запаха. Можете у своих сотрудников спросить. Тех самых, что вам дополнительные услуги оказывают. Да, я такая. Злобная и мстительная. А нечего было меня зажимать, будить во мне неудовлетворенную женщину. А потом еще заявлять, что я любительница больших пенисов. Тьфу на него. А я смотрю, вас заклинило. Но я уже понял, что вы девушка особенная. Я первоклассный специалист в первую очередь. Трихолог с приличным стажем работы. Так что прекращайте ваши пошлые инсинуации. Милена Васильевна, я даже и не начинал. Поверьте, пошлого в моих действиях не было ничего. Лишь исключительно мужской интерес к вашей персоне, спровоцированный вами же. Вы намекаете на мою распутность? Скорее, на недальновидность. Мы же взрослые люди. Я вижу, как вам нравится мое присутствие. И, как вы выразились, домогательство. Поэтому совершенно не понимаю, почему вы не хотите, как взрослые люди, сбросить пар. Так вот, как мы заговорили. Даром, что, глядя на клизму, этот нахал заявил, что сам справится. Сомневаюсь, что он ее сделает. Скорее, просто спрятался от меня в спальне, хотя я настаивала на помощи. Месть накрылась медным тазом. Никогда не тяготела к тому, чтобы вставлять мужчинам в анус целительные механизмы. Все же я не проктолог. Но эти ягодицы, на которые можно смотреть до бесконечности... Эх, если вы продолжите в том же духе, то я уволюсь. Если вы не перестанете попадаться мне в компрометирующих ситуациях, то я уволю вас первой. Вы уж определитесь, вы либо готовы на продолжение, либо... Он многозначительно повел бровями. С учетом того, что я уже нацепила на него сначала одноразовую шапочку, а потом и купол с термоэффектом. Это смотрелось комично. Прыснуло. Мурадович нахмурился. «Прекратите надо мной потешаться. И вообще я хотел бы знать, сколько сидеть с этим зловонием. После того, как вы надели все эти прибуды, конечно, стало лучше, но... У меня встреча через час». Мое лицо, само собой, расплылось самой, что ни на есть, кровожадной усмешки. Мурадович подозрительно нахмурился. И снова это вызвало у меня улыбку, так как смотрелось более чем комично. «Вам осталось сидеть 5 часов 55 минут. Надо бы увидеть лицо этого мача с прической бывалой советской парикмахерши». Он даже привстал с нажимом, спрашивая. «Сколько?» Пожал плечами, преспокойно открывая на планшете инструкцию к одному из аппаратов, который планировал использовать вечером на нем же. «После маски будет отлично». Маска наносится на 6 часов, но обязательно не в ночное время. И вообще понять не могу, в чем проблема? Проблема в том, что пока я тут с вами волосы ращу, все мои сотрудники разбегаются по норам. Мне работать надо. Это те самые сотрудники, что вас не динамили? Милена Васильевна! Мы еще попререкались полчасика, и в итоге Саид ушел работать удаленно, так как я ему сказала, что даже если маску снять, то без моей помощи он от запаха не отмоется, и вид будет иметь непрезентабельный. Поверил. Ну да, вдруг он не так шампунем будет намыливать. Сама же я пошла в комнату с аппаратами. Действительно, часть он утащил в офис. Наверняка не обошлось без консультации другого трихолога. Я даже заревновала. Не люблю, когда мне изменяют после начала лечения. Если уж не устроили мои рекомендации, то иди к другому врачу. Потому что сначала должен установиться контакт и доверительные отношения. Без этого никак. Но если ты уже решил и начал, то вмешательство других без видимых на то причин мне точно приятным не будет. Так что пусть Мурадович молится, чтобы я его на подобные измены не поймала. Вообще, конечно, странно. Все больше я думала о том, что Саид ведет себя странно. Если опустить все те ситуации, в которые мы с ним регулярно влипали с нашего знакомства, то я не видела ни одной причины, почему именно я. Если раньше я могла сказать, что это... Ну, там эксперимент и все такое. Но точно не после того, как он спокойно взял все для клизмы и пошел в свою комнату выполнять рекомендации. Даже не знаю, чего я хотела больше. Узнать, сделал ли он все-таки клизму с витаминами и куда ее засунул. Ну а вдруг неопытный же? Или что он думает на мой счет на самом деле? Короче, обучение под угрозой. И снова ловила себя на мысли, что не знаю, чего мне надо больше. Попасть на него любой ценой или... А тут вариантов было значительно меньше. Что же мне теперь делать и куда все это приведет? Наверное, на выходных надо будет посоветоваться с мамой, если я решусь.